Катина буква. Девочка Катя просила меня нарисовать букву, а сама не могла объяснить, какую. Я написал букву «К». «Нет», — сказала Катя. «Букву «А». Опять нет. «Т». Нет. «Я». Нет. Она пыталась сама нарисовать, но не умела и переживала. Тогда я крупно написал все буквы алфавита. Писал и спрашивал о каждой. «Это?» «Нет». Катиной буквы не было во всем алфавите. «На что она похожа?» «На собачку». Я нарисовал собачку. «Такая буква?» «Нет. Она еще похожа и на маму, и на папу, и на дом, и на самолет, и на небо, и на дерево, и на кошку». «Но разве есть такая буква?» «Есть!» Долго я рисовал Катину букву, но все не угадывал. Катя мучилась сильнее меня. Она знала, какая это буква, но не могла объяснить, а может, я просто был непонятливым. Так я и не знаю, как выглядит эта всеобщая буква. Может быть, когда Катя вырастет, она ее напишет.